Эй, йоу, всем привет! Это музыка со смыслом. Абстрактный продакшн. Каждую минуту новая волна. Погружаемся вместе со мной. Indigo Sound, Semantic Music, оригинальный бит. Смерти, ты вспоминаешь, что всегда был рыбой.